Быхов. 13 октября 1606 года. Наглость — путь к успеху? Только лишь когда ее никто не ожидает. Кто мог подумать, что возвращающийся с Московии 150 гусар в полном своем вооружении и с теми же надменными и горделивыми лицами на самом деле донские казаки? Оскар в номинации «Лучшая мужская роль» ушел бы Ивану Мартыновичу Заруцкому, когда он отыгрывал спесивого шляхтича. «Пся крев! Меднеси, курва русская!» — кричал Заруцкий, подскакав к трактиру в пропойске. Атаман даже не спешился. Верхом на коне пару раз откусил мясо от большого куска, потом бросил остатки в грязь, выпил медовухи, разбил по старинной шляхетской традиции о свою голову глиняный кувшинчик, бросил в грязь серебряный таллер и, ругая всех и вся, проклиная русинов, что живут в пограничье и только и ждут прихода московитов, удалился. Так казаки себя не ведут. Так не могут вести себя и московские бояре. Но польская шляхта только так себя демонстрирует, особенно на усходних кресах. Восточные окраины. Взять, откусить недешевого мяса, кинуть его в грязь, выпить самой качественной медовухи и вдвое, а то и втрое переплатить трактирщику, не преминув момента, еще раз унизив человека. 150 якобы гусар спокойно передвигались, демонстрируя себя повсеместно. А еще у каждого гусара была как минимум одна запасная лошадь, обоз, слуги. И никто не обращал внимания на то, что глаза у слуг сверкают вольницей, что спины их крайне сложно сгибаются. Да они с большим трудом даже повозку чинят, при этом лаются, словно и не рабы вовсе. Вот и выходило. К Быхову чинно и благородно двигался отряд в 500 человек. А вот еще 2000 казаков перебирались либо в ночи, либо подальше от населенных пунктов. Леса на Могилевщине дремучие, но при этом не такие топкие и болотистые, как на Полесье. Сложно, но пройти можно. За 2 дня Заруцкий добрался до Быхова без каких-либо приключений. «Ну, пан Михал, твой выход!» — сказал Заруцкий, зло сверкнув глазами в сторону поляка-предателя. Пусть Михаил Кржицкий и предал в пользу русского государя-императора, но предатель — это уже падший человек. И Заруцкий не уважал таких людей. Странное, конечно, отношение к предательству у того, кто, по сути, сам предавал и нарушал свое слово. Был же Иван Мартынович в стане Могилевского Лжедмитрия, но предал. Были в его биографии и другие сюжеты. К чести пленных польско-литовских шляхтичей на сотрудничество почти никто не шел. Все предпочитали позор плена или смерть. Предательство само по себе смерть. Ведь мужчина-воин при предательстве неизменно умирает, а в его физической оболочке появляется нечто, что мужчиной не назвать. Исключением может быть только те случаи, когда война, обстоятельства заставляют мужчину переступать через свои принципы, а он не может. Это как православному участвовать в подавлении бунта, который возник из-за веры. Но кто ищет, тот найдет. И среди 300 пленных шляхтичей отыскалось 3, которые согласились помочь. Среди них был десятник Михал Кржицкий. Он знал всех сотников и десятников в гвардии Хаткевича и у наемников, которых в Быховском замке было не менее роты. Михал сам служил в Быхове, пока не решил податься в Московию, чтобы поправить свое финансовое положение. Процессия изряженных гусар подъехала к воротам Быховской крепости. Якобы слуг и обозников оставили в стороне. Было бы слишком подозрительно подъезжать к крепостным воротам большим поездом. Это было ранее оговорено. Более того, с Заруцким было только 30 воинов. Теперь только бы открыли ворота. «Кто такие?» — спросил часовой, только приоткрыв окошечко в массивных воротах. «Хо! Пан Ян?» — воскликнул Кржицкий. Предатель старался выглядеть разгульно, естественно, но голос дрожал, а колени выдавали дроби. «Михал, ты? Плут! Где мои 5 талеров, что ты еще полгода назад проиграл? И что ты делаешь тут? Ты же в Московию подался резать собак московитских!» Пан Ян Замоцкий рассмеялся, посчитав, что очень удачно пошутил. Кржицкому также пришлось улыбнуться. «Ян, я принес тебе не 5, а 7 талеров. Пусти нас, и вечером встретимся в жирной гусыне. Я угощаю!» — говорил Кржицкий. «Не могу! Я до полуночи на страже. Ты же не слышал, наверное, но наш граф Иероним Хаткевич поддержал короля в Рокоше, а Радзивиллы клянутся, что спалят самое сердце владений Хаткевичей. Даже панна София приехала примирить два рода!» Замоцкий был словоохотливым. «Ты впусти нас и поговорим!» Еще более подрагивающим голосом говорил предатель. Кржицкому за предательство были обещаны 2 сотни талеров, конь, оружие. Но главное, что никто не будет знать о его предательстве. И Михалу, в принципе, было наплевать, что его собеседник Ян уже обречен. Все, с кем говорил Кржицкий, будут убиты. Так считал Михал. А вот атаману Заруцкому было плевать на предателя, который обречен. «Ну, прежде ты дай мне 7 талеров. Стражник посерьезнел. «После пройдешь сам или кто-то. А кто твой командир?» «Пан Потоцкий!» — позвал Кржицкий, горцующего рядом на своем великолепном коне атамана Заруцкого. «Ну что, псякрев, ты сказал, что меня тут встретят с честью?» Иван Мартынович отыгрывал роль гонорливого командира отряда, стараясь правильно выговаривать заученные польские слова. Впрочем, на акцент в Речи Посполитой сейчас мало кто обращает внимание. Сложно быстро перейти на польский язык тем, кому мама пела колыбельную на русском. С принятием Люблинской унии православная шляхта быстро исчезала, становясь более польской знатью, чем сами поляки. Исчезали фамилии Алельковичей, Кобринских. Уже и Константин Острожский крестил сына в католичество. Так что русины только осваивали польский язык. «Пан Потоцкий, вы меня простите, но порядок такой установил граф Иероним Хаткевич, и я не могу ослушаться. Нельзя впустить вас в крепость, только по разрешению Каштеляна», — сказал Ян и растерялся, даже чуть прищурившись. «Дело в том, что Каштелян именно сейчас не захочет заниматься работой. Целую ночь смотритель замка гулял. С 2 девицами трудился, а в его-то возрасте. Это уже подвиг и очень трудоемкая работа. Анжей Бонавентура Врублевский будет спать, и горе тому, кто посмеет этот сон нарушить». Когда Хаткевич уезжал, Врублевский становился хозяином города. «Пан Потоцкий, вы простите меня. Я десятник, а вы человек знатный и уважаемый. Что может быть горем для меня, то для вас радость!» Ян Замоцкий пытался опутать горделивого шляхтича паутиной лести. «Что ты хочешь?» — нетерпеливо спросил Заруцкий. Атаману все больше не нравилась ситуация. «Взять крепость будет сложно. Очень сложно. Пусть в его обозе есть веревки и кошки, и можно ночью попробовать взобраться на стены, но часовые в замке будут. И если утром такой порядок, то почему ночью он будет иным?» «Может, вы сами подойдете к Каштеляну и поговорите о своем отряде?» — вкратчиво спросил Замоцкий. «Давай уже быстрее! Я с дороги! Пора бы и горло смочить!» — бурчал Заруцкий, уже приняв решение. «Михал, отойди на 20 шагов за мост! «Извини, приятель, такие правила», — сказал Замоцкий. После обратился к отыгрывающему роль командира гусаров Заруцкому. «Пан, простите, не сочтите за урон чести. Это все граф Иероним Хаткевич ввел правила. Положите свою саблю и достаньте кинжал. И пистоль. Прошу, все будет в целости». Нехотя, причем уже не наигранно ругаясь, Заруцкий сделал то, что от него просили. Сразу же массивная дверь в воротах открылась, и искрящийся лучезарной улыбкой десятник пригласил, как он считал, командира элитного отряда внутрь замка. Удар. Тыльная сторона ладони, закованная в латную перчатку, ударила Замоцкого в кадык. Заруцкий лихо выдернул саблю десятника и встал в стойку. «Бой!» Во всю силу голоса закричал Заруцкий. Три десятка конных, ряженых казаков, без двух человек, что устремились к основным силам отряда, рванули к воротам. Заруцкий успел разгладить усы, упереть левую руку в бок и встать в стойку. «Дзынь!» — зазвучал смертельной мелодией металл, когда один из стражников обрушил на атамана удар сверху. Иван Мартынович парировал выпад, чуть довернул кисть и в ответ атаковал с коротким замахом справа. Его соперник был не то чтобы рубака, но удар ожидал, и стражник успел подставить свою саблю. Заруцкий делает резкий шаг вправо, хватая левой рукой клинок противника. Перчатка позволила проделать неожиданный ход. «Вжух!» — сабля атамана рассекла и воздух, и голову противника. Казачьего предводителя направили пистоль. И это было бы концом его героической обороны прохода в крепость, если не продолжавший кашлять рядом стоявший Ян Замоцкий. Атаман прикрылся за телом десятника. Стражник выстрелил и моментально закончил жизненный путь своего десятника. Заруцкому пришлось вступить в еще одно противостояние уже с двумя наседающими противниками, когда прогремели два выстрела. Это подоспела подмога. В дверь в воротах протискивались казаки, оттесняя своего атамана в сторону. И Иван Мартынович не противился этому. Свой подвиг он уже совершил. Через 5 минут в открытые ворота уже влетали ряженые в гусаров казаки, получая залп от успевших выстроиться мушкетеров. 7 человек потерял Заруцкий от этих выстрелов. 7 лучших рубак и сподвижников. Но и мушкетеры были сметены. Максимально вооружившись, прихватив 2 пистоля, Заруцкий одним из первых ворвался в жилые помещения замка. Он сходу разрядил 1 пистоль, упокоив кого-то, судя по одежде, знатного. Потом немало потрудился над тем, чтобы обезвредить изрядного мастера сабельного боя. Атамана 3 раза спасало то, что он был обряжен в гусарскую кирасу, иначе на этом и закончился бы героический путь Ивана Мартыновича. «Живым!» — прокричал атаман, когда рядом с ним встали еще 2 ближних казаков, личных охранников атамана. Даже втроем было крайне сложно одолеть мастера сабельного боя. Пока Заруцкий, понимая, что тратит много времени, не прострелил фехтовальщику ногу, взять того не представлялось возможным, если не подранить. А такой боец сильно заинтересовал атамана, который ранее считал себя хорошим фехтовальщиком. «Скрутить и во двор к иным полонянам!» — повелел Заруцкий, не обращая внимания на проклятия и обвинения в бесчестии, которые бурным потоком полились от мастера клинка, оказавшегося еще и мастером бранных слов. На пути атамана был еще один противник, вполне достойный и могущий убить Заруцкого, если только не броня. Это был капитан мушкетеров-наемников, который великолепно владел шпагой. 2 укола пришлись в латную перчатку и 1 в кирасу, пока Заруцкий мощно не пробил саблей снизу вверх. Капитан пытался парировать удар. И это у него почти удалось, но удар был столь сильным, что шпага отлетела, а грудная клетка мушкетера раскрыла то, что скрывается внутри человека. Заруцкий стал открывать все двери, чтобы убедиться, что могущих сопротивляться в этом крыле замкового дворца не осталось. «Ух ты ж! Вот это я зашел! О, прыгажуня!» Растерянно сказал Заруцкий, когда увидел молодую женщину в одной из комнат. Атаман даже сам такого не ожидал. Разнервничался. Стал чаще прежнего разглаживать усы, рассматривая женщину. Русые волосы, спадающие на открытые бархатистые плечи. Вполне фривольное платье было по французской моде, с декольте. И казак так и всматривался туда, где чуточку открыта женская тайна, и что рождало необычайно бурную фантазию. Атаман только что не облизывался, наблюдая, как встает с кровати знатная шляхетка. «Кто вас манерам учил? Вы предстали перед княгиней?» — прозвенел звонкий голосок женщины. На силу Заруцкий заставил себя уйти из комнаты, уже боясь самого себя. Он был готов сорвать все одежды с женщины и овладеть ею прямо здесь. Потом еще и еще. Но много дел, а время мало. Да и не только это останавливало Заруцкого. Убежав с жилой части замкового дворца, атаман поспешил к пушкарской мануфактуре, которой Быхов славился еще более, чем своими владельцами. Сейчас производительность мастеров Быхова была сильно выше, чем пушкарского двора в Москве. Из-за смены власти, да в целом смуты, великий мастер Андрей Чохов и его ученики все больше занимались небольшими колоколами, чем лили пушки. Жить-то нужно было за что-то. А вот в Быхове производство шло полным ходом. «Что такое?» — спросил Заруцкий, встретив своих людей, прячущихся, при этом окруживших мастерскую, которая представляла собой чуть ли не завод, а по площади сравнима со всем замком. «Две пушки выкатили. Немец кричит что-то, а еще один литвин переводит, что стрелять станут, если мы подойдем», — отвечал Пронко Черный, казачий сотник. «Что измыслил?» — спросил атаман. «Так глянь, атаман, на крыше!» — усмехнулся сотник. Две пушки, что выкатил мастер Мартин Бунхольц, стояли прямо под козырьком, на котором уже были пятеро казаков, ожидающих отмашки командира. Пронко вылез из укрытия и махнул рукой. Казаки споро спрыгнули и стали отвешивать болезненные тумаки смелым мастерам пушкарского дела, но отнюдь не военным. «Иди и скажи, кабы мастеров не забили до смерти!» — приказал Заруцкий. Через 20 минут атаман уже хозяйским взглядом рассматривал полученные трофеи и ужасался от того, как сложно будет все это вывести. Все это и людей, готовые орудия, заготовки, бронзу, инструмент, даже меха. После обеда Быхов уже был в большей степени разорен, а людей собирали на площадях, пересчитывали и выводили за пределы города. Только мастеров с семьями садили на подводы и везли, остальным предстояло идти пешком, причем до Пропойска, где уже, если все будет по плану, должны были ждать не менее 500 подвод, чтобы ускорить продвижение. 700 повозок! Это столько набралось награбленного и самых нужных людей. Собирали эти телеги со всей сельскохозяйственной округи, которую также пограбили. Более 100 подвод были наполнены продуктами, которые оставлять Заруцкий не желал. Ему еще зимовать со своими казаками в Путивле и Рыльске. А казенные харчи не факт, что будут с жирком. «Что будет со мной?» — спросила София у Ивана Заруцкого, когда атаман наконец нашел время на общение со своей прекрасной пленницей. «А как вы видите свою судьбу?» Уставший, сонный. Заруцкий уже не такими глазами смотрел на женщину. Ему бы поспать пару часов. Тогда и взгляд озабоченного мартовского кота вернется. Отчего-то данный факт, отсутствие сального взгляда, немного расстроил Софию. Но, что естественно, женщина не подавала вида. Она даже сама себе в этом отказывалась признаваться. София Юрьевна старалась думать о том, как скоро она сможет исповедоваться в своих греховных мыслях и причаститься. Бог не оставит ее, даст силы сопротивляться бесовским желаниям. «Если вы меня отпустите, то я смогу заплатить вам выкуп. 5000? 10?» — приподняв подбородок, говорила София. «Так ваш муж заплатит, может, и больше!» — вспылил Заруцкий, повышая голос. Пусть 5000 и были баснословным богатством, но впервые большое число серебряных монет не вызывало блеска в глазах казака. Атаману сильно не понравилось то, что его пленница собирается быстрее его покинуть. Он же ей никакого зла не причинит, будет защищать ото всех, хотя бы и от самого себя. А она вот так, быстрее откупиться. Хотя деньги-то сказочные предлагает. В это же время София думала о том, что ее мужу будет намного удобнее просто от нее отказаться. Вот даже взять и распространить ложь, что она была с этим Заруцким. Уже были попытки Януша обвинить Софию в супружеской неверности. В реальной истории были такие беспочвенные слухи, что София имела любовников. И уж точно Януш не заплатит и 100 грошей за вызволение жены. Отпустите меня нерешительно. Даже не будучи уверенной, что она хочет вернуться в свою унылую жизнь, попросила София. «Нет», — жестко ответил Заруцкий, выбравшись из кареты, в которой везли Софию Юрьевну Радзивилл, в девичестве Алелькович Слуцкую. Между тем серьезных препятствий огромный, растянувшийся на 15 верст поезд не встречал. Могилевский гарнизон отправился на север, к Шклову, где был потрепан силами Захария Ляпунова, хотя и русские потеряли более 100 человек. Гарнизоны Чечерска и Бобруйска объединились и попытались воспротивиться уводу большого количества людей в Московию. Но что могут сделать 200 конных? А пешие просто не успевали дойти. Шляхта всполошилась. Пошел зов чуть ли не на посполитое рушанье. Но те мелкие отряды панов, которые устремились в погоню, не представляли силу. Им бы еще 5-7 дней, чтобы объединиться, провести перегруппировку, избрать командиров, а то и попировать чуток, не без этого. Но кто же даст столько времени? А на 2-е сутки после выхода из Быхова полил дождь. Это была катастрофа. Кони застревали, не говоря уже о телегах. Люди моментально заболевали. И Заруцкий, пойдя на поводу у княгини Слуцкой, даже стал оставлять в деревнях сильно заболевших людей, но только не мастеров. Впрочем, мастера уже были в пропоиске, где пересаживались на новые телеги со свежими лошадями. Из 12 000 человек, которых вел на новое место жительства атаман Заруцкий, дошло чуть менее 10. Были и побеги, и травмы, и даже смерти в те 5 дней, которые понадобились для перехода на русские земли. Правда, и после прихода в Россию вдруг тучи не развеялись, и погода не улучшилась. Но тут уже были и стрельцы с шатрами, и Смоленск недалеко. Там люди передохнут и отправятся в Москву, где перезимуют, а после, как государь решит. А предатель Лях пока выжил. Заруцкий, как не чесались руки и сколь не сверкала сталь сабли, требуя поганой крови, посчитал, что Кржицкий еще пригодится.